Глава 25. Симон. Вдавливаю педаль газа в пол. Выпускаю пар. Рев мотора разгоняет застывшую кровь в жилах. Нахера я ее поцеловал? Нахера? Не свожу глаз с дороги, вцепившись пальцами в руль. Пытаюсь успокоить нервы, натянутые до предела. До сих пор чувствую клубничный привкус помады «Авроры» на своих губах. Я уже трижды проходился по ним влажной салфеткой, но этот вкус остается на месте. Пытаюсь избавиться от него, от ее образа в своей голове, от идиотских чувств, что щемят в груди, но все бесполезно. «Симон, сбавь скорость, пожалуйста». Голос Даяны сбоку напоминает, что я в машине не один. Бросаю взгляд на девушку, ловлю ее испуганный взгляд на себе и вместо того, чтобы прислушаться к просьбе, увеличиваю скорость. «Попроси тебя об этом, Аврора, ты бы уже остановил тачку», — раздается голос в мозгу. Пытаюсь вытеснить его из головы. Вновь смотрю на Даяну, которая вжалась в спинку кресла и забыла, как дышать. Но жалости так и не испытываю. Красивая и эффектная, но пустая. Она, как потухшая свеча, не привлекает больше внимания. И почему только при нашей первой встрече с Авророй я думал, что они похожи? Почему сама Аврора увидела сходство между ними? А Бруно? Я весь вечер смотрел на них двоих и все сильнее убеждался. Они как небо и земля, где небо — Аврора. «Блядь!» — вырывается нервно со рта. Касаюсь пальцами лба и тру по нему, желая стереть эти мысли из башки. Но что толку? В нее то и дело беспорядочно лезет ее образ. Сегодня она была невероятно красивой. Казалось бы, в простом черном платье, но я не мог отвести от нее глаз. Я обожаю ее длинные роскошные волосы и глаза. Блять, эти бездонные темные глаза тянут в себя, как зыбучие пески. И она даже не догадывается, какое влияние способна оказывать одним только своим взглядом. А когда начинает танцевать, я и вовсе теряю связь со своим мозгом. Меня уносит в космос. Всегда, когда она танцует, я мысленно представляю нас одних и медленно раздеваю ее. Она в этот момент до безобразия сексуальна. Неудивительно, что мужики не сводили с нее глаз. Я ведь и сам не мог. И обычно я не отличаюсь особой ревнивостью. Люблю, когда на мою женщину смотрят другие и обтекают от зависти и желания. Но проблема в том, что Аврора не моя женщина и имеет полное право не просто получать знаки внимания от других мужиков, но и знакомиться с ними. Честно, я пытался сдержать данное себе обещание и не приближаться к ней. Но когда увидел, как какой-то хмырь подошел к ней настолько близко, что у нее ж дыхание сперло, сорвался. Сначала я решил, что ангелу нравится его внимание, но, заглянув ей в глаза, понял, какой же я идиот. Ей было страшно, а дальше все как в сраном тумане. Неопытная, наивная, неуверенная в себе малышка сумела своим невинным и красивым взглядом затмить все вокруг, и я перестал себя контролировать. Я в ахуе до сих пор. «Симон, пожалуйста, мне страшно!» Снова в сознание врывается голос Даяны. «Ты сейчас пропустишь поворот к моему отелю!» Ее рука касается моей ноги. Меня ошпаривает кипятком. Сбавляю скорость до 80 и бросаю недовольный взгляд на руку девушки. «Убери!» Цежу сквозь зубы, стараясь не сорваться. Я уже на грани. И так весь вечер приходилось усмирять ее. И какого черта я вообще согласился довозить эту сумасбродную до отеля? «Ты стал таким сухим, холодным?» Ведет руку вверх к члену. «Где тот Симон, который вспыхивал от одного моего прикосновения?» Она, блядь, издевается. «Остался там, где ты его бросила». Отвечаю сухо, беру ее руку и скидываю с себя. «Это было самым глупым моим решением. Не представляешь, как часто я жалела об этом. Сим!» Вновь смотрю на нее. «Когда, Даян?» С уст вырывается брезгливый смешок. Когда он в очередной раз изменил тебе? Или нахуй послал? Или когда захотелось вновь дорогих подарков, ресторанов и путешествий, в эти моменты вспоминала меня? Отвожу взгляд вперед на дорогу и нервно сжимаю руль. Я не пойму. У меня какой-то сбой в системе, поэтому меня прет вечно спасать красивых девчонок из идиотских отношений. Иначе как объяснить тот факт, что спустя 3 года после предательства этой дряни я вновь влез в подобное дерьмо? Я встретил Даяну на первом курсе. Сразу заметил ее среди других и влюбился. А она оказалась девушкой несвободной. Встречалась с парнем постарше и меня не замечала. Весь первый год мы просто дружили. Она жаловалась, что парень ей изменяет. Часто плакала и страдала. И однажды, когда он забыл о ее дне рождения, она позвонила мне вся в слезах и попросила приехать. Я купил ей торт, цветы, шары. Сделал все, чтобы скрасить ей тот день. После этого все между нами и закрутилось. Она рассталась окончательно с тем парнем, а я начал за ней ухаживать. «Симон, хочу тебя». И вот я уже мчусь с другого конца города к ней, чтобы побыть вместе. «Симон, хочу к океану». И вот мы уже летим к нему. «Симон, хочу то, хочу это, хочу звезд с неба». И я расшибался в хлам, лишь бы дать ей все, сделать счастливой. Любил так сильно, что не замечал очевидного. Мной пользуются. Пытаются заглушить чувства к другому, получить все то, что не получилось с ним. Мы встречались 2 года. Я делал ей 2 предложение, но всегда получал отказ. Как она говорила, нам необходимо для начала закончить университет, построить карьеру и только потом создавать семью. А потом я увидел ее в постели с бывшим. Она так стонала под ним, что даже не услышала, как я вошел в квартиру, которую арендовал для нее, чтобы она не жила в обшарпанном общежитии с подругами. Что она сказала мне в свое оправдание? «Прости, Сим, но ты ведь должен был понимать, что я не смогу просто перестать любить его». И через 2 месяца вышла за него замуж. А еще через время и вовсе бросила учебу, так как он был против, чтобы она училась с бывшим. Интересно, до нее дошло, что он просто был против ее обучения. «Я думала, что он изменился». Зачем-то выдает она. «Ты думаешь, мне не похуй?» Спрашиваю, заворачивая на парковку отеля и паркуя машину. «Мне хочется думать, что тебе не плевать на меня», произносит отчаянным голосом и тянется ко мне. «Я бы так хотела вернуть время вспять и остаться с тобой». Дело в том, что я не хотел бы иметь рядом ту, которая способна на измену. Бросаю взгляд на ее руку, что снова пристроилась у моих ног. Она игнорирует мое сопротивление и пересаживается на мои колени. Трахнуть ее, что ли, и выкинуть потом за дверь, как мусор? «С тобой грех не изменить», — шепчет она, расстегивая пуговицы на моей рубашке. Муж перестал удовлетворять, интересуюсь, перехватив ее руки. «Мы на грани развода. Он не удовлетворяет меня ни в чем», — разглядывает мое лицо. «Тебя это радует, не так ли?» «Мне безразлично». «Врёшь. Ты даже себе девушку нашел похожую на меня. Браво! Тебе удалось сегодня вывести меня на эмоции, когда поцеловал ее. Улыбается и включает все свое женское обаяние. Раньше на меня это действовало мгновенно. Сейчас же даже член не встал, хотя на нем сидит девчонка в коротком платье. Надеюсь, я не стал импотентом. Но после последнего секса с Авророй я вообще не могу ни на кого смотреть. Мне кажется, скоро у меня поедет крыша на этом фоне. Не преследовал такой цели. Мой голос тяжелеет. Решаю не травмировать хрупкое женское эго и не сообщать о том, что поцеловал другую, потому что хотел этого больше всего на свете. И последнее, о чем я думал, это о ней. «Она красивая», — тянется к моим губам и замирает в сантиметре. «Но она не я, и ты это понимаешь». Целует меня. Я зачем-то отвечаю взаимностью. Наверное, мне нужно окончательно убедиться в ее словах. И Даяна права. Аврора не она. А точнее, она не Аврора. Мне не нравится вкус ее губ, запах тела. Она пахнет дорого, но не так, как я хочу, чтобы пахла женщина. Ее поцелуй мокрый, чересчур развязный и блядский. Раньше я назвал бы его страстным и кайфовым. Но теперь я знаю, каким сладким он бывает. Аврора всегда аккуратна и нежна. По постепенно раскрывается и превращается в фурию. Это происходит так изящно, что я готов целоваться часами, продлевая свое удовольствие. Наконец-то в штанах твердеет. Но не благодаря Даяне. Я понимаю, что если сейчас войду в бывшую, то тут же остыну. Мне она противна. Физически. Морально. Даяна — пройденная история. И трахать ее, думая о другой, — самое тупое, что можно сейчас сделать. «Поднимешься ко мне?» — спрашивает она, когда я отрываю ее от себя. «Нет, тебе пора уходить». Хватаю ее крепко и возвращаю на пассажирское сиденье. «Что за бред, Симон?» — с ее губ вырывается смешок. «Я же вижу, что ты хочешь меня. Отбрось уже свою гордость и обиду». Она опять тянется ко мне, но я ее отдергиваю. «Иди отоспись. В Ярославле тебя ждут муж и ребенок». Она психует, хватает сумку и выходит из тачки. «Ты придурок!» — с этими словами захлопывает дверь и уходит. Я вздыхаю с облегчением. Открываю окна, чтобы проветрить пространство от ее парфюма, и закрываю глаза. «Она не я», — повторяю слова Даяны. «Согласен. По всем внешним факторам не она. Но где гарантия, что эта глупая девочка не побежит обратно к Филиппу, когда тот сделает вид, что изменился? Что Аврора сказала про него? Он был ее мечтой? Я сомневаюсь, что от мечты так легко можно отказаться, даже если эта мечта — настоящее ходячее дерьмо. Я хочу верить в ангела, хочу быть уверенным, что она никогда не вернется к нему. Но даже ее клятва не дает мне этой уверенности. Не пиши ей только. Не пиши ей, приказываю себе. И не пишу, блядь. Звоню. Гудок. Второй. Третий. И вот я слышу родной бархатный голос. «Ты доехала до дома?» — спрашиваю у нее, стараясь успокоить свои мысли. «Да, буквально 10 минут назад», — отвечает и заминается на доли секунд. «А ты? Довез ее или вы вместе?» Улыбаюсь ее глупому вопросу. «Будь я с ней, звонил бы тебе». «Ну, поцеловал ведь на ее глазах. Кто знает, что у тебя в голове?» Ее голос сводит меня с ума. Ее наивность и мягкость. Она даже ревнует безумно мило. «Сказать тебе, что у меня сейчас в голове?» «Скажи», — шепчет в ответ. Обожаю, когда она так делает. Старается скрыть эмоции в голосе. А на деле разжигает во мне огонь. Щекочет разум. «Ты». В моей голове сейчас ты. Тишина. Слышу ее тяжелое дыхание. «Не говори больше таких слов», — произносит еле слышно. «Почему?» «Потому что я начинаю терять голову». Тяжело вздохнув, вновь закрываю глаза. «Но вот что я сейчас делаю? Наступаю на одни и те же грабли, никак иначе. Понимаю ведь, что мной опять попользуются, а потом вернутся к прежней жизни». Сука, я это понимаю, но какого-то хрена игнорирую это и говорю. Напиши мне свой адрес, я сейчас приеду к тебе. Тем самым подписываю себе очередной смертный приговор.